Симона де Бовуар «Мандарины». Роман. Перевод с французского Нины Световидовой. Серия «Литературные памятники». Москва. Ладомир. 2005 год. Категория 16+. Аннотация. «Мандарины» – один из самых знаменитых романов XX века, вершина творчества Симоны де Бувуар, известной писательницы, философа, исключительной женщины, наложившей отпечаток на все наше время. Франсуа Миттеран. События, описанные в книге, так или иначе связаны с крушением рожденных в годы сопротивления надежд французской интеллигенции. Чтобы более полно представить послевоенную эпоху, автор вводит в повествование множество персонажей, главные из которых писатели левых взглядов Анри Перрон и Робер Дюбрей. Их прототипами стали Альбер Камю и Жан-Поль Сартр. Хотя основную интригу составляет ссора, а затем примирение этих двух незаурядных личностей, важное место в сюжете отведено и Анне, жене Дюбрея. В этом образе легко угадываются черты самой Симоны де Бовуар. Многое из того, о чем писательница поведала в своем лучшем, удостоенном Гонкуровской премии произведении, находит объяснение в женской судьбе как таковой и связано с положением женщины в современном мире. Роман, в течение нескольких десятилетий считавшийся настольной книгой западных интеллектуалов, становится, наконец, достоянием и русского читателя.